Часть вторая. Герметическая закалка. Глава первая. Испытание дружбой. Из дневника за январь 2001 года. В рождении всего человеческого рода можно противопоставить лишь одно целительное средство. Человеческая натура должна пропитаться кровью Спасителя. Мистический процесс, который станет зрим благодаря сакраментальному действу. И может статься, что этот земной шар для того только и произвел дышащую жизнь, чтобы служить порядку, созданному искупительной жертвой. Рихард Вагнер. Вечером одного из январских дней я проснулся на мягком ковре в одной из двух квартир кота. Настя уже спала, хотя зимнее солнце уже неуклонно падало за линию горизонта. Запищал телефон. «Привет, это кот. Я тут с Женькой, гитаристом, тусуюсь. Приду вечером с ним». «Кот, милая», — сказал я, словно предчувствуя очередное испытание. «Сегодня вечером мы ожидаем мастера с друзьями. Квартирка и так мала, а к нам спешат не менее полутора десятка аргонавтов. Однако я хочу прийти именно с ним, до вечера». И она повесила трубку. Вскоре прибыли наши аргонавты. Мастер, его оруженосец Яков, искатель знания балетмейстер Фил, Влад Планетин, голландцы Лир, Ялли и Павел. И еще к ним примкнула вездесущая Феникс. Где-то около полуночи пришла кот с изрядно накачавшимся Женькой. Женька при виде большого количества незнакомых и непонятных ему людей слегка обезумел. В животе у него урчала пинта виски, а в руке заблестела, словно остро отточенный турецкий таган, стальная восточная трубка, в жерло которой он стал без устали сыпать кусочки гашиша. «Немного вещества, а как тянет?» — восторженно провозгласил он, глубоко затягиваясь. Я знал Женьку уже несколько лет. Он прекрасно владел классической гитарой, а также еще одним немаловажным для молодых людей инструментом – ключом к сердцам многочисленных дам. Вскоре Женька достал еще одну бутылку виски. Он сидел в центре нашей комнаты и пировал в одиночку. Кот как-то онемело, видимо, теперь уяснив, что мое предостережение было абсолютно верным. В конце концов, мастер сделал Женьке замечание. «А кто ты такой?» Нагло усмехнулся абсолютно пьяный и обкуренный Женька и сел без приглашения напротив мастера, скрестив подобно ему ноги на ковре. «Я человек», — спокойно ответил мастер. «Ты это...» — язык Женьки явно заплетался. «То есть тебе надо учиться у великого поэта Алексея Львовича? Ты вроде бы с ним в шахматы и нарды, это... Ты...» Женька зашатался и не закончил фразу. «Алексей Львович мой друг, и я всегда у него учусь. Я учусь все время. Каждый встреченный человек является нашим учителем». Мастер улыбнулся Женьке безмятежно и по-дружески. Женька вдруг расхохотался злобно и нервно. Тут деликатный и обстоятельный Яков вмешался в ситуацию. «А не прогуляться ли нам, господа?» И он внимательно посмотрел вначале на мастера, а потом на меня. «Прекрасная идея», — поддержал мастер своего оруженосца. Мы втроем покинули квартиру и вышли на свежий воздух к сене. Мы остановились у кромки воды, в небе мерцал лунный серп, сквозь красный щит городского смога и светила полярная звезда. Яков достал бутылочку отменного бордо, аккуратно разлил по стаканам, которые всегда носил в рюкзаке, разложил на коленях скатерть, на ней хлеб, лук и сыр. «Ну, господа», — сказал мастер, — «теперь выпьем за грядущее спокойствие». «Что мне с ним делать?» — беспокойно прошептал я, чокаясь с мастером и Яшей. «Полезный градус для вас, мой дорогой друг», — улыбнулся мне мастер. «Решайте задачу». «Он, конечно, наглец», — сухо проговорил Яков, закусывая красненькое луком. Затем он благородно погладил рыжую аккуратную бороду, раздал нам сыр и освежил наши бокалы. «Я скажу ему, чтоб он шел от нас прочь», — решился я, наконец. «Вот и скажи», — умиротворенно подтвердил мастер, словно речь шла о быстром и пустяковом действии. «Вам, наверное, нелегко», — осторожно поинтересовался я. «Да уж, нелегко», — мастер иронически взглянул на отражение фонарей в сене. «Тут не то, что прилечь, даже присесть не всегда получается. Ну, ничего, поживем, увидим». Мы допили бордо, прогулялись вдоль берега, мирно беседуя, и вернулись в оазис. Я решительно распахнул дверь в квартиру. Женька, развалившись вальяжно в центре квартиры, смотрел на видео «12 неизвестных» Терри Гиллиама. Фильм, который мастер весьма ценил. Не успел я открыть рот, а мастер с Яковом зайти внутрь квартиры, как Женька истошно закричал. «Встать! Всем встать!» Затем он продолжал. «Я сказал встать! Разлеглись тут!» Я сделал шаг в сторону Женьки. «Уходи! Придешь, когда придешь в себя!» Он неожиданно поменялся в лице и как будто бы стал подчиняться. «А можно мне собрать вещи?» И его якобы покорность показалась мне подозрительной. «Собирайся и пошли», — твердо ответил я. Женька собрал разбросанные по полу вещи и, зашатавшись, закричал. «Ну чё, будем драться?» «Ну тогда пошли!» «Я не собираюсь с тобой драться», — сказал я. «А чё, блин-то? Ну пошли поговорим тогда», — развязно предложил он. «Поговорим, поговорим». Я шагнул на лестницу. Он вышел следом. Вскоре мы уже стояли на бордюре у реки с другой стороны острова от нашей недавней прогулки с мастером. Словно дуэлянты смотрели мы друг на друга, а над нами возвышалась статуя святой Женевьевы, покровительницы Парижа. Вокруг нас, полукругом, подобно серпу луны, мерцавшей в небе, выстроился огромный экипаж корабля дураков во главе с мастером. В квартире остались только спящая Настя, да усталый от долгой дороги за рулем пожилой голландец Лир. «Эти люди не знают тебя», — начал нашу словесную дуэль Женька. «Тебе нельзя доверять. Я помню, когда ты гостил у меня с Настей, и никто не заметил, как мне было плохо, больно. Я готов был отравиться таблетками, но вам было все равно. И сейчас тебе слабо вступиться за меня перед этими людьми. Чем они тебе так дороги? Ведь ты их толком не знаешь». «Знаю не меньше и не больше, чем тебя, но совсем по-другому», — сказал я. «И я не отвергаю тебя. Врешь. Ты заискиваешь перед ними. Ты трус. Ты предаешь своего друга». «Я никогда не предавал тебя», — ответил я. «Ты мне больше не друг, и я не верю тебе». Женька глотнул своего напитка и выбросил пустую бутылку из-под виски в воду. «Ты сказал», — мрачно произнес я. «Вы доверяете ему?» — спросил Женька, обводя шальными глазами полукруг аргонавтов. Несколько голосов ответили ему утвердительно. «Иди, Женька», — сказал я. «Сейчас нам не о чем больше говорить, а я останусь с тем, кто мне верит чуть больше, чем ты». «Стебешься! Ну что ж...» — Женька шагнул на землю с парапета. «Всем счастливо оставаться!» «Ты тоже можешь остаться», — сказал Женьке неожиданно для всех Влад Планетин. Воцарилось молчание, прерываемое лишь беседой Феникс с котом, которые сели поодаль у воды, как будто мужские дела их вовсе не касаются, и по-своему они были безусловно правы. Услышав долгое молчание, они встали и не спеша присоединились к нам. «Девушки, айда со мной!» — вдруг нахохрился Женька. Феникс смерила его презрительным взглядом, а кот заявила, что останется со мной и со своими друзьями. Женька вдруг расслабился и устало махнул рукой. «Все вы тут заодно. Мистики, блин!» Под утренний бой колоколов собора Нотр-Дама он заковылял прочь. Какое интересное кино в канун старого Нового года и начала 21 века по старому стилю, насмешливо произнес Яков. «Ну что ж, похоже, демон укатил на своем самокате», — улыбнулся мастер. «Пойдемте спать, господа. Теперь, кажется, можно немного отдохнуть». Под бой колоколов мы вернулись в наш оазис на острове Святого Луи. Было как-то необычно тихо, и свет утра, казалось, выкуривал из комнаты дикую и плотную энергию хаоса, оставшуюся после Женьки. «Один против 12 и, похоже, проиграл», — усмехнулся мастер. «Давайте-ка выпьем зеленого чая, мои дорогие».